После обеда подают кофе, но Бойс отказывается от него, объясняя это тем, что не очень любит кофе по-турецки, и более того, скорее всего, он выпьет его у Харриет Вейн. В 9:15 Бойс покидает дом мистера Эркхарта на Вобурн-сквер и отправляется на такси к дому номер 100 по Даути-стрит, находящемуся в полумиле, где снимает квартиру мисс Вейн. Нам известно от Харриет Вейн из показаний ее соседки с первого этажа, миссис Брайт и полицейского констебля, проходившего в это время по улице, что Бойс позвонил звонок обвиняемой в 25 минут 10. Она ожидала его и тут же открыла дверь. Естественно, поскольку их беседа велась с глазу на глаз, у нас есть сведения о ней, полученные лишь из уст обвиняемой. Она сообщила нам, что как только Бойс вошел, она сразу же предложила ему чашку кофе, который уже был готов и ждал на кухне. Высокочтимый генеральный прокурор, услышав эти слова, тут же осведомился, где именно находился кофе. Обвиняемая, вероятно, не вполне уловив смысл вопроса, ответила, что в духовке, чтобы не остыл. Когда вопрос был повторен в более ясной форме, она пояснила, что кофе был приготовлен в ковшичке, который она затем поставила в духовку. Тогда генеральный прокурор обратил внимание обвиняемой на ее предшествующее заявление, сделанное в полиции, звучавшее следующим образом: «К моменту его прихода у меня уже была готова чашка кофе». Важность этой детали невозможно переоценить. Если кофе был разлит по чашкам до прихода Филиппа Бойза, у обвиняемой была возможность подсыпать яд в его чашку заранее, а потом предложить ее покойному. Если же кофе разливался из ковшечка в присутствии покойного, сделать это было труднее, хотя и возможно, когда Бойз на мгновение отвлекся. Обвиняемая пояснила, что использовала выражение «чашка кофе», имея в виду просто приготовлен ею кофе. Вам самим предстоит решить, насколько это выражение привычно и естественно. Покойный не добавил в свой кофе ни молока, ни сахара, что, по словам мистера Эркхарта и мистера Воэна, было обычным для него, так как он имел привычку пить после обеда черный несладкий кофе. Согласно показаниям обвиняемой, их беседа приняла неприятный оборот. С обеих сторон высказывались упреки, и около 10 покойный выразил намерение уйти. Обвиняемый утверждает, что он вел себя беспокойно, заметил, что не очень хорошо себя чувствует, и добавил, что ее поведение окончательно его расстроило. В 10 минут 11, я хочу, чтобы вы обратили внимание на это время, он подошел к такси на стоянке у Гилфорд-стрит и попросил водителя по имени Берг отвезти его на Вобурн-сквер. Водитель сообщает, что Бойс говорил с ним быстро и отрывисто, как человек, испытывающий физические или душевные страдания. Когда машина остановилась перед домом мистера Эркхарта, Бойс не вышел, и Берг открыл дверцу, чтобы посмотреть, в чем дело. Покойный лежал, скорчившись в углу сиденья, прижимая руку к животу. Его бледное лицо было покрыто потом. Берг спросил его, не болен ли он, и Бойс ответил: «Да, я чувствую себя ужасно». Берг помог ему выйти из машины и позвонил в звонок, поддерживая своего пассажира одной рукой. Дверь открыла Ханна Вестлок. Филипп Бойс едва мог передвигаться. Он согнулся почти пополам, со стоном упал в кресло и попросил бренди. Мисс Вестлок принесла ему бренди с содовой из столовой, и только выпив его, Бойс пришел себе настолько, чтобы достать из кармана деньги и расплатиться за такси. Поскольку он все еще выглядел очень плохо, Ханна позвала мистера Эркхарта, который находился в библиотеке. Тот сказал Бойсу: «Эй, старина, в чем дело?» И Бойс ответил: «Черт его знает, я чувствую себя хуже некуда. Неужели это цыпленок?» Мистер Эркхарт выразил надежду, что это не так. Сказал, что с его точки зрения цыпленок был хорошим, и Бойс согласился, предположив, что это один из его обычных приступов, только очень сильный. Его уложили в постель и вызвали доктора Грейнджера, так как он жил ближе всех. Еще до приезда врача у больного началась сильная рвота и продолжалась непрестанно. Доктор Грейнджер установил острый приступ гастрита. У больного повысилась температура, пульс стал учащенным, пальпация в области живота была болезненной, однако врач не нашел никаких признаков аппендицита или перитонита. Поэтому он уехал, прописав успокоительное для ослабления рвоты микстуру из бикарбоната калия, апельсиновой настойки и хлороформа. На следующий день рвота продолжалась, и для консультации с доктором Грейнджером вызвали доктора Вира, хорошо знакомого с историей болезни пациента. Здесь судья умолк и взглянул на часы. Время идет, и перед тем, как приступить к показаниям медиков, я прерываю заседание на ланч. Ну еще бы! Он выбрал самый отвратительный момент, когда у всех окончательно испорчен аппетит, заметил Фредди. Пойдем Уимзи съедим подбивной, а? Уимзи сделал вид, что не слышит, и ускользнул, устремился вглубь зала, где сэр Импи Бикс совещался со своими помощниками. «Кажется, за дело!» – задумчиво пробормотал мистер Арбатнот. «Наверное, пошел выдвигать какую-нибудь альтернативную теорию. И зачем я только пришел на это чертово зрелище? Скукота, да и в девице нет ничего особенного. Перекушу и не стану возвращаться». И он начал пробираться к выходу, столкнувшись по дороге лицом к лицу с вдовствующей герцогиней Денверской. «Пойдемте перекусим, герцогиня!» – с надеждой обратился к ней Фредди. Он испытывал к ней нежные чувства. «Спасибо, Фредди, я жду Питера. Такое интересное дело и такие интересные люди, не правда ли? Только не знаю, какое решение примут присяжные, когда у них у всех такие рожи. Разве что кроме художника, ну, у того вообще нет лица. Одна борода – этот ужасный галстук. Вылитый Христос, но не настоящий, а тот, которого изображают итальянцы, в розовой рубахе и голубом плаще. А это не мисс Климсон, подопечная Питера, в составе присяжных? Интересно, как она туда попала?» «Кажется, он устроил ее где-то неподалеку», – откликнулся Фредди. «Управлять машинописным бюро и заниматься всеми его благотворительными фокусами». Забавная старушка, а? Прямо из журналов прошлого века. Но, видимо, вполне справляется со своей работой. Да, и это так благородно отвечать на все эти подозрительные объявления и потом мужественно встречаться с этими людьми, которые их сдали. Ведь некоторые из них, наверное, отвратительные типы. И я не удивлюсь, если среди них есть убийцы, у которых в каждом кармане по револьверу или кастету, а дома духовка набита человеческими костями. Кажется, такое было в деле Ландрю. А с какими женщинами ей приходится иметь дело? Таких газеты называют прирожденными убийцами. А на публикуемых фотографиях любая из этих бедняжек получается с каким-то свиным рылом. Фотографы всегда чересчур усердствуют на их счет. Фредди подумал, что герцогиня ведет себя рассеяннее, чем обычно, а взгляд ее устремлен на сына с несвойственной ей тревогой. «Хорошо бы старина Уимзи уже вернулся», – простодушно промолвил Фредди. «Поразительный, какой у него нюх на эти дела. Не успевает закончить с одним, как тут же опять берет с места в карьере, как старая боевая лошадь, почувшая запах тротила». «Но это ведь одно из дел инспектора Паркера, а они такие большие друзья. Прямо как Давид и Версавия? Или это был Даниил? Не помню». В самый разгар беседы к ним подошел Уимзи и, нежно коснувшись руки матери, проговорил. «Страшно сожалею, что заставил тебя ждать, мама, но мне надо было сказать кое-что Бигги. Ему сейчас не сладко. А старый Джеффрис ведет дело так, словно обвинительный приговор у него уже в кармане. Нынче же сожгу все свои книги. Похоже, теперь опасно знать много о ядах, а? Будь ты чище снега и целомудреннее святого, тебе не удастся выскользнуть целым из лап лондонского уголовного суда. А подсудимая сейчас, должно быть, жалеет, что сэкономила на спичках», – заметил Фредди. «Тебе надо быть присяжным», – с непривычной холодностью парировал Уимзи. «Не сомневаюсь, что все они думают точно так же. Уверен, что старшина присяжных – трезвенник и болван, считающий пьяницей всякого, кто пьет виски. Я видел, как в комнату для заседаний несли имбирное пиво. Так что единственная надежда на то, что оно взорвется, и вышибет ему остатки мозгов. «Ну хорошо, хорошо!» – примирительно откликнулся мистер Арбатнут. «Тебе просто необходимо выпить, Питер!»